Глава 18. Тар. Надо отдать ворвавшимся должное. Они профессионально выполняют свою работу. Впрочем, я сдаюсь без сопротивления. Во-первых, их численное превосходство налицо, а во-вторых, я уже давно не в той форме, чтобы драться с толпой головорезов. Молча жду, пока они обыщут дом и убедятся в том, что никого, кроме меня, здесь нет. Со мной, разумеется, никто не разговаривает. Меня молча привязывают к стулу, как будто бы меня это должно остановить. При желании освободиться можно легко, но я жду того, что будет дальше. Самому интересно, как Тагаев обойдется с теми, кто сделал ему качественную перевозку. Интересно, неужели Лиза ему настолько дорога? Когда обыски заканчиваются, меня развязывают и отпускают. А затем на мой телефон поступает звонок от Тагаева. «Я так понимаю, амбалы в моем доме ваших рук дело?» «Моих, Тарас! А что искали?» «А ты не догадываешься?» «Если б знал, не спрашивал». «При транспортировке было кое-что утеряно». «Я хмурюсь». Кузов смотрели на таможне, но я следил за тем, чтобы оттуда ничего не стащили. В остальное время фура была тщательно закрыта. «И что же?» Тагаев молчит. Видимо, сомневается все же, что это что-то взял я, иначе бы уже сказал, что именно. «Я надеялся, ты мне скажешь». «Увы, Тимур Владленович, не подскажу. Мое дело было простым — взять товар и довести его до пункта, что я и сделал. Куда все отправилось потом, понятия не имею». «Понял тебя, Тарас. Но по возвращении мы с тобой поговорим». «Могли бы и не присылать своих головорезов. Я все равно к вам собирался. Если вы помните, мои деньги все еще находятся у вас». «Помню, Тарас. До связи». Он отключается, а через минуту его амбалы покидают мой дом. Видимо, получили отбой и отправляются обратно. Я же остаюсь в недоумении. Судя по всему, искали не Лизу. Или же наоборот, как раз ее и искали. Но если Тагаев знал, что она находится в машине, почему нас не преследовали раньше? Вопросов остается куда больше, чем ответов, но к отъезду мне все равно удается выспаться. Связи с Богданом нет, но я уверен, что с Лизой все в порядке. Первым делом по приезде пересаживаюсь на свой комфортабельный автомобиль. Все же я сильно отвык от таких далеких поездок и сомневаюсь, что когда-нибудь снова захочу повторить. Полученные от Тагаева деньги здорово мне помогут после развода. Мой адвокат меня уже предупредил, что не платить Лене то, что она запросила, будет очень сложно. Практически нереально, поэтому вскоре я останусь без половины имущества, которое успел заработать. Так как бизнесом я делиться не намерен, под прицел попадает квартира и мои машины. С компанией я, конечно, заработаю на новые, но это займет определенный период времени. Те деньги, что мне заплатил Тагаев, я смогу отдать Лене в качестве оплаты за авто. Они ей не нужны, а я не хочу отдавать свои автомобили, потому что привык к ним. Дорога к дому Тагаева занимает час. Его дом находится за городом. Куда еще нужно добраться? Стоит мне доехать до ворот, как они тут же распахиваются, и я попадаю на территорию. Вопреки ожиданиям, что мы с Тимуром будем говорить на улице, меня приглашают внутрь и провожают к нему в кабинет. «Тарас!» Тагаев не выглядит злым или раздраженным. С момента, как я его последний раз видел, он немного осунулся, и под его глазами залегли тени. Но это можно списать на переживания из-за доставки товара. Хотя я почему-то уверен, что нервничает он по совершенно другому поводу. «Я приехал за деньгами и объяснениями». «Объяснениями?» «Причина бесцеремонного проникновения ваших людей в мой дом заслуживает внимания». «А, ты об этом?» Тагаев делает взмах рукой, пытаясь сделать вид, что его амбалы в моем доме — глупое недоразумение, не стоящее внимания. «Все в порядке. Товар найден». Почему-то от этих слов внутри у меня все сжимается. Я не успел заехать домой и не решился звонить Богдану из-за возможной прослушки. После разговора с Тагаевым я сменю номер телефона и сам смартфон. Сейчас же заметно нервничаю. Богдан не пытался со мной связаться, но он мальчик умный. Наверняка понял, почему я звонил ему с левого номера и просил приехать. «Рад слышать», — отвечаю спокойно, взяв себя в руки. «Что насчет денег?» На стол падает конверт с пачкой денег. Пересчитывать я, конечно же, не буду. Забираю конверт со стола и собираюсь откланяться, но Тагаев меня останавливает. «Как насчет еще нескольких перевозок?» «Вынужден отказаться». «Обещаю впредь без неожиданностей». «Я все равно откажусь». «Почему?» «Эта работа не по мне. Могу предложить своих ребят, если они вас устроят». «Нет, в тебе я уверен, а в твоих людях нет». «Тогда вынужден сообщить, что ничем не смогу вам помочь». «Очень жаль». Тагаев явно разочарован, но я отказываю ему без сожаления. Легкие деньги мне не помешают, но работать на него и параллельно скрывать у себя в квартире его любовницу слишком проблемно. Я до сих пор думаю о последствиях. Если Тимур узнает, что Лиза все это время провела со мной, ему это явно не понравится. Впрочем, он не выглядит расстроенным или озабоченным. Может, Лиза слишком преувеличивает свою значимость, и он ее даже не ищет? «Если передумаешь, звони», — просит Тагаев, когда я уже почти покинул кабинет. «Обязательно», — отвечаю, прекрасно зная, что не передумаю. По пути домой заезжаю в магазин, покупаю новый смартфон и сим-карту. Свой мобильный отдаю музыкантам в переходе, предварительно отформатировав его и достав сим-карту. Пока еду домой, набираю Богдана и спрашиваю, все ли в порядке. Он сообщает, что привез Лизу, как я и просил. Я немного выдыхаю, но ровно до того момента, пока не захожу в квартиру и не вижу у выхода обувь Лены. Эти туфли на огромных каблуках мы покупали вместе. Она полдня выносила мне мозг, расписывая все преимущества обуви этого элитного бренда. Стоили эти туфли так дохрена, что я купил их, только чтобы она заткнулась. И вот они здесь. Когда я уезжал, их тут явно не было. «Лиза!» — зову девушку, но вместо нее из комнаты показывается Лена. «Тарасик!» Она цепляет на лицо широченную улыбку и в самом деле собирается вести себя так, словно ничего не происходит. И она именно здесь и должна быть. «Какого хера ты тут делаешь?» Ее блядское обращение выводит меня из себя. «И как ты зашла?» «А у меня был ключик. Должна же я была себе оставить?» «Не должна!» Я прохожу внутрь в надежде, что Лиза где-то в квартире. Но ее, конечно же, нет. «Твоя девочка только что убежала. Вы не разминулись?» «Блядь, Лена!» Я делаю тяжелый вдох. «Если я вернусь, и ты все еще будешь здесь, обещаю, я оставлю тебя с голой задницей, сколько бы мне это ни стоило!»